Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Да. Секундочку. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Кузнецова Анна Викторовна. Согласно требованиям федерального закона 230, все разговоры записываются. Кем вам приходится Евгений Николаевич? Это вас не касается. Вас очень плохо слышно, говорите громче. Вас не касается. Что значит «вас не касается»? А что это еще может значить, помимо того, что значит? Вы знакомы с таким человеком? Это вас не касается. Девушка, если вы знакомы, мы передали через вас информацию. Зачем мы так это разговариваем? Я вообще не собираюсь вашу информацию никому передавать. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, представляю АО Тинькофф Банк. Могу ли я говорить с Дмитрием Анатольевичем? Нет. А вам знаком Дмитрий Анатольевич? Полностью представьтесь. Меня зовут Алексей, представляю АО Тинькофф Банк. Алексей, это полностью? Да. У вас нет фамилии, да? И отчества тоже. Ну, это имеет значение. А, не имеет значения. Ну, значит, ответы на все ваши вопросы тоже не имеют значения. Очень жаль. Я звоню не просто так, а с предложением. Да мне все равно. А с Дмитрием Анатольевичем тоже... Дмитрий Анатольевич, знакомы или нет? Я лично хотел предложить нашу условию по открытию расчетного счета ведения. Вот мне интересно ему от людей, у которых нет фамилии и отчества, предложение. Научитесь вести деловые переговоры, перезвоните. Всего доброго. Пока. Да. Здравствуйте. Слушай. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Кузнецова Анна Викторовна. Согласно требованиям федерального закона 230, все разговоры записываются. Кем вам приходится Евгений Николаевич? А кто вы такие, чтобы задавать такие вопросы? Кто кому кем приходится? Ну, я вам прокурор? Ну, так вот, представитель какой-то коммерческой организации не имеет полномочий задавать вопросы личного характера людям, незнакомым. Ага. Ваш телефон был указан в качестве контакта. Это не дает вам права задавать мне вопросы личного характера. Если он указал контактный телефон, значит, мы можем найти его по данному телефону. Поэтому пригласите, пожалуйста. Нет, вы наказаны. Что значит нет? Что это может, блин, значить? Что значит нет? Нет, значит нет. Когда только наоборот. Девушка, у него есть задолженность банка, которого... Он должен получить информацию, чтобы... А вы присесть хотите, да, за разглашение банковской тайны? А я вам не разглашала никакой информации. Да, наличие задолженности – это банковская тайна. 183-я статья Уголовного кодекса. Никакая не тайна. Вот закрываете рот и открываете глаза и читаете Уголовный кодекс. А то так недолго поехать там и этот лес валить. Да я не нервничаю, вы не способны сделать так, чтобы я нервничала. Евгений Николаевич, пригласите к телефону. Нет, вы наказаны, я же сказала. Это вы себя можете наказать. Нет, я вас наказала уже. За хамство. До свидания. Счастливого пути. Только у нас не будет с вами... Алло. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, это банк «Уралсиб». Меня зовут Газимова Регина Данилна, отдел по работе с задолженностью. Звоним по поводу Евгения Николаевича. Как можем с ним связаться? Никак. Что? Никак. Почему никак? Потому что никак. А кем вы являетесь? Приходитесь ему? Да, я должна незнакомому человеку объясняться, кому я, кем я. А я что, не представилась разве? А от того, что вы представились, вы перестали быть незнакомым для меня человеком? А вы всегда так по телефону общаетесь, скажите? Как? Ну, очень странно. А что странного? Человек, который хочет помочь, мне кажется, он отвечает на вопрос. Кому помочь? что значит кому? Пусть значит кому? Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, если бы нужна была помощь моя, он бы меня о ней попросил. Вы-то тут при чем? Я вам еще раз задаю вопрос. Как вы думаете, если вы более наглым голосом это скажете? А вы думаете, если вы не будете отвечать на вопросы, вам звонки прекратятся, что ли? Вы нервная, мадам. Вы себя зачем сейчас умничаете? Пейте валерьянку, я смотрю, что это. Вы себя умник. Нервная система расшатана дальше никуда. Поберегли бы себя. Серьезно? Ну, конечно. Серьезно? Ну, зачем вы голос повышаете? Нет, вы невооруженным глазом это видно. Конечно. Вы по голосу, что ли, можете определить? Адекватные, здоровые люди не орут в трубку. Женщина, вам не с кем поговорить, что ли? У вас так какие-то проблемы? Вы позвонили мне, а не я вам. У вас это какие-то вам, проблемы? Наверное, не с кем поговорить, да? Евгений Николаевич скрывается сейчас от банка, а вы его покрываете. От банка? Да, ну да, хорошо, окей, пусть будет так. От банка, да. Ну что, вы кривляетесь? Итак, на вопросы не будете, да, отвечать? Конечно. Укривляетесь вы сейчас. Так я же не говорила. Взрослые ответственные люди как раз-таки, но я вас пародирую. А меня пародируют? Так я так не говорила. Отвечают на вопрос. Вы пародистка? Ой, вот явные проблемы, женщина, явные проблемы. Хорошо, лечитесь. Да. Как мне жить с моими проблемами? Лечитесь. Лечиться, хорошо. Спасибо за ценный совет. Потому конечно, что я жила без советов звонилки телефонной. А тут, наконец-то счастье наступило в моей жизни. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Банк ВТБ, меня зовут Иванова Оксана Васильевна, Наталья Николаевна. Это вы? Это мы. Я звоню касательно нерешенного вопроса по вашим кредитным обязательствам. Вы урегулировали вопрос по выплате, закрыли задолженность? У меня нет никаких вопросов. У нас вопрос. Ну, вопросы у вас, вы их и решаете. У меня никаких вопросов к вам нет. А я не знаю по поводу ваших вопросов. Так у меня нет никаких вопросов к вам. Чего? Пропадаете, не слышу. Вопрос вот этой. Чего? Еще раз. Образовалась задолженность в нашем банке. Так. По какой причине вы нарушаете условия оплаты? Не хочу платить. Категорический отказ? Да. Какое решение видите в этой ситуации? Идите в суд. В вашей ситуации решать вопрос в досудебном порядке вы фактически отказываетесь. Решение вы видите только через суд. Я правильно вас понимаю? А зачем вы переспросили все это? Я слышала правильно. Я задаю вам вопрос. А как можно было это еще услышать? Наталья Николаевна, а для чего вы оформили кредитное обязательство? Скажите, пожалуйста. Я попрошу конструктивно вести со мной диалог. Конструктивно отвечаю, что вас абсолютно не касается, что и для чего я оформила. Хорошо. По суду хочу вас уведомить. Рассматривается решение в течение 5 рабочих дней. Присутствие сторон не требуется. Судебный приказ это называется. При этом судебный приказ отменяется в течение 10 дней с момента получения уведомления о вынесении судебного приказа. А для чего вы планируете отменить, если вы решение предложили только что категорически? Вышка вам производство не так, как что все, что вы захотели, да, вы написали в заявлении о вынесении судебного приказа, и я безропотно иду оплачивать. Нет, ни в коем случае. Я хочу встретиться с вами в состязательном процессе. Наталья Николаевна, да? В данной ситуации, еще раз задам вопрос. В вашей ситуации у вас есть обязательство решать вопрос. Вы категорически отказываетесь. Я уже отвечала на эти вопросы. Вы предложили решение через суд. Согласно федеральному закону 229 статьи 116 117 дополнительные расходы полностью возложены на клиента. Госпошлина, расходы на судебный процесс и дополнительные платежи за исполнение судебного решения. Угу. Вас обяжут в судебном порядке решать вопрос. Да. Ну вот так, а зачем тогда разговоры разговаривать? Пускай меня обяжут. Идите в суд. На сегодняшний день 20 400 рублей текущая задолженность у вас по потребительскому кредиту и на по кредитной карте на сегодняшний, извините, пожалуйста, да, и по кредитной карте 15 250 рублей. Данный вопрос оплаты вы не решаете. На сегодняшнюю дату вопрос оплаты не будет решен. Я правильно поняла вас? Я отвечала уже на эти вопросы. Хорошо. В данной ситуации направляю документы с пометкой категорического отказа исполнения требования банка. Решение вы предложили через суд. Вы видите решение только в этом объеме. Юридический отдел. Я правильно поняла вас? А почему до сих пор? Мне вот каждая звонилка говорит, что юридический отдел. Все никак до юридического отдела не дойдет дело. А вы для чего задаете этот вопрос? Ну, мне интересно, свои условия, мне интересно, почему вы то, что вы говорите, оказывается бредом и неправдой. Вот и все. Еще раз. Вы диктуете свои условия юридическому лицу, я правильно еще понимаю? Еще раз я повторяю. Вы, каждая звонилка от вас звонящая обещает мне юридический отдел, но только дело почему-то в юридическом отделе не оказалось. Из этого следует, что вы балабол, что ли? Обманываете меня, все, да, вы постоянно? Закончили? Ну, я вопрос вы задаю. Вы закончили, я вопрос Николаевна. Задаю. Я думаю, что ваш вопрос некорректен. А, ну ладно, ваши все вопросы тоже тогда некорректны будут впоследствии. Будете мне звонить, я буду говорить, вопрос некорректен. Очень удобная позиция, Наталья Николаевна. Конечно, я смотрю, вы эту позицию выбрали и отсиживаетесь на ней. Вот я тоже возьму с вас пример. Очень удобно использовать денежные средства, которые... Очень удобно использовать денежные средства. Раньше, когда камушками вот люди расплачивались, это было крайне неудобно. А как денежные средства придумали, это очень удобно стало. Угу. В данной ситуации, например, категорический отказ от исполнения... Вы повторяетесь, вы это мне уже говорили. У вас все? Мадам. Я с вами попрощалась, до свидания. Ну так вешайте трубку, раз попрощались. Вешайте, вешайте. Я диктую свои условия юридическому лицу. У вас еще какие-то вопросы остались? Я правильно я понимаю? Я жду, пока вы повесите трубку. Всего доброго. До свидания. Пока. Вы все еще не повесили трубку? Я должна запомнить информацию. А можно повесить трубку, а потом заполнять свою информацию? Что за бред-то? До свидания. Не будет у нас свидания. Пока. Да. Здравствуйте, Елизавета Сергеевна. Да. Я представлюсь вам, отдел по работе с задолженностью Олфинпротект в интересах МПК Турбозайм. Меня зовут Санатулова Гулия Фаритовна, разговор записывается. Елизавета Сергеевна, хорошо меня слышно? Нет. Алло, Елизавета Сергеевна. Говорите. Вы слышите меня? Слышу. Это вы, верно? А вы кто? Я вам только что представила, с кем Давайте я являюсь. Давайте еще раз. Отдел по работе с задолженностью Олфинпротект в интересах МПК Турбозайм. Меня зовут Снатулова Гулия Фаритовна, разговор записывается. Елизавета Сергеевна, это вы, верно? Я. Yeah. А звонок вам сейчас поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма вашего долга на сегодняшний день составляет 9662 рубля. Вы деньги подготовили на оплату? Да. Дело в том, что вы 60 дней находитесь на просроченной задолженности. А еще раз, какая там сумма? 9662 рубля. Все подготовила, приезжайте, забирайте. То есть нарушили статью 810 гражданского кодекса. А что вы об этом говорите? Я говорю, деньги, вот они, приезжайте, забирайте. Не вернули сумму в срок и порядке, которые были предусмотрены договором займа. Все ли у вас хорошо с адекватным восприятием действительности? У меня деньги наличными, я не могу их через личный кабинет внести. Вы можете оплатить ваш займ. Наличными только. То есть требование компании в течение суток данную сумму закрыть. Если у вас денежные средства в наличном... Вы деньги готовы приехать забирать деньги? Елизавета Сергеевна, мы... Вы готовы приехать? А, не разъезжаете. Ну, значит, вы сами отказались деньги у меня получать. Ко мне какие вопросы? Требование компании в течение суток. Мое требование в течение суток, чтобы приехал самосвал и забрал у меня денежки. То есть завтра в 18:00 будет контрольная проверка, угу. После чего, если завтра в 18:00 я жду по адресу регистрации, чтобы ко мне приехал самосвал и забрал у меня денежки. То есть, если мы оплаты от вас не увидим, информацию... То есть, если я не увижу самосвал, то я зафиксирую информацию о том, что компания Финпротект отказалась получать у меня деньги. Имеем право предоставить в бюро кредитных историй. Имею право предоставить эту информацию в бюро кредитных историй. Елизавета Сергеевна, вы готовы к конструктивному диалогу? Работаете также официантом, ничего не изменилось? А вы работаете также звонилкой телефонной, ничего не изменилось у вас в жизни? Что мешало ранее оплатить ваш займ? Что мешало найти нормальную работу вам? На просроченной задолженности. Что мешало? Вот могли бы, прекрасная работа, могли бы пойти пол мыть, могли бы пойти дворы мести. Если нет образования, если нет мозгов, то ну, можно всегда работать руками, полно уважаемых профессий. Но вы, тем не менее, выбрали эту тропинку разврата и похоти вербальной. Что вам сказала? Елизавета Сергеевна, к сожалению, ваш диалог... Папа, понесло. Характер. Мой диалог, а ваш диалог несет конструктивный характер, а? Всего доброго. Пока.